излагавшего подробности удивительного крикетного матча, состоявшегося в этот день в Йоркшире. Леди Эллен Биффин, сочувственно похмыкивая, говорила что-то бледному молодому человеку с покрасневшими глазами. Присутствовал в этой компании Трифузис, суетливый, с бутылкой айс-вайна в руке. Как только позолоченные фарфоровые часы, стоявшие на оштукатуренной консоли у окна, принялись грациозным австрийским упорством отбивать 6 часов, в залу вошел сэр Дэвид Пирси, сопровождаемый улыбающимся Диконом Листером и робеющим Адрианом. Пирси оглядел залу, даже не пытаясь скрыть свое удовлетворение тем, что при его появлении в ней наступило молчание. Деланный сердитый взгляд его прошелся по Биффину с зятем и вернулся к Трифузису, уже поспешавшему к вошедшим с 3 бокалами и бутылкой. — Дональд, старый вы бочка с мочой! — рявкнул сэр Дэвид. — Что здесь делает мой человек, Хесхет Карви? Трифузис протянул Листеру бокал и заморгал, вглядываясь. — Мы, по-моему... — Листер, профессор, как поживаете? — Если ты подержишь эти бокалы, Адриан, я, пожалуй, сумею разлить вино. Трифузис вопросительно глянул на припухлость над глазом Адриана. Тот чуть приметно наклонил голову в сторону Пирси и покрутил на пальце свой собственный перстень с печаткой, объясняя причину пореза. Трифузис, понимающе кивнул, и принялся осторожно разливать вино. — Думаю, вам это понравится, мистер Листер. О, боже мой, мистер Листер! — Какая безвкусица с моей стороны! Это еще хуже, чем лорд Клод. Не правда ли? Или профессор Лессер? Уж если на то пошло. Кстати, это называется айсвайном. — Вы с ним знакомы? Ледяное вино? Айсвайн. Да. Адриан с изумлением увидел, как в глазах Трифузиса полыхнуло лекторское пламя. А тот уже загнал Листера в угол и принялся наставлять. Они, знаете ли, позволяют благородной гнили или эдельфоли, как ее здесь называют, целиком овладеть виноградом. Так что плоды его начинают просто блестеть от гнили и сахара, а затем идут на самый отчаянный риск, оставляют виноград на лозе и ждут первых заморозков. Разумеется, иногда заморозки наступают слишком поздно, и плоды винограда подсыхают, иногда же слишком рано, еще до того, как ботритис полностью поразит виноград. Ботритис синерея — научное название грибкового заболевания винограда, в обиходе именуемого гнилью. Но когда, как при урожае этого года, условия соединяются идеально, результатом становится, полагаю, вы со мной согласитесь, вино живое и притягательное. К старости, знаете ли, человека снова тянет на сладкое. Листер прихлебал вино, всем своим видом выказывая одобрение. Трифузис налил бокал сэру Дэвиду и еще один Адриану. Ошеломительный букет, густой и медовый, едва не сбил Адриана с ног. Голова его все еще гудела после полученного от дяди Дэвида удара, мысли путались и замирали в опасливых предчувствиях. Когда он, проморгавшись, выпрямился, взгляд его, снова обретший резкость, встретился с печальным, серьезным взором Хэмфри Биффина. Тот ласково улыбался ему из угла и отводил глаза в сторону. — Хм, — произнес Трифузис, — полагаю, нам лучше приступить к делу. Адриан, ты не против того, чтобы составить мне компанию на помосте? Адриан осушил свой бокал, эффектным, как он надеялся, жестом вручил его Дикону Листеру и последовал за Трифузисом к возвышению. Никак он не мог избавиться от подозрения, что вся эта шарада устроена, чтобы изобличить его. Но изобличить в чем, перед кем и с какой целью? Этого Адриан не смог бы постичь даже под угрозой смерти. — Если ты присядешь вот здесь, — сказал, указывая на одинокое кресло Трифузис, — мы, думаю, сможем начать наш матч. Замерший точно ассистент фокусника лицом к публике, с Трифузисом, стоявшим позади него у стола с реквизитом, Адриан смотрел на свои туфли, не желая встречаться с обращенными к нему полными ожидания взглядами. Сквозь окно в залу вплывали снизу из бара, расположенного в закрытом дворе отеля, искусительные звуки, болтовня посетителей, смех, позвякивание кубиков льда и бокалов, концерт для рожка, сочиненный все тем же Моцартом, родившимся через 3,5 столетия после постройки этого отеля и почти ровно за 2 столетия до того, как Адриан впервые глотнул, заполнив им легкий воздух. Похоронный марш Зигфрида больше отвечал бы его настроению, чем этот дурацкий жизнерадостный галоп. За спиной Адриана откашлялся Трифузис. «Могу ли я попросить о всеобщем внимании?» «Совершенно ненужная просьба», — подумал Адриан. Взгляды всех находившихся в зале и так не отрывались от сцены. «Садитесь все, умоляю. Кресел хватит. Ну вот, так гораздо лучше». Листер проигнорировал приглашение Трифузиса и остался торчать, расставив ноги у дверного проема. Намеревался ли он преградить вход или выход, Адриан решить не мог. «Возможно, мне следует попросить вас запереть дверь, мистер Листер. А, вижу, вы это уже сделали. Великолепно. Ну-с, полагаю, Адриан Хилли всем нам знаком. Он приходится племянником по женской линии сэру Дэвиду Пирси, —